в котором значится граф де Прованс и лондонские эмигранты. «Это опасно», — возразила Екатерина. «Ведь можно доказать, что он не состоял в том сообществе». «Да сообщества и нет вовсе», — хитро улыбнулся Фуше. «Как же найти доказательства того, что оно не существует? Во всяком случае, мы таким образом выиграем время. А вот и Констант. Вы пришли за мной, мой друг», — обратился Фуше к лакею. «Его Величество приказал сказать вам, что примет вас после герцога Ровиго». «Его Величество ничего больше не прибавил?» — спросил Фуше, делая недовольную гримасу. «Нет, Его Величество изволили сказать при этом, что не торопится принять герцога де Отранте, так как он, вероятно, сообщит какую-нибудь глупую историю о новом заговоре. Я должен покончить раньше с Нейпергом. Вот последние слова Его Величества. Как видите, герцог, вам придется подождать. А вот и герцог де Ровиго». «Что случилось? Почему император послал за мной среди ночи?» — спросил Савари, запыхавшись и тяжело дыша. «Ведь вы всегда все знаете», — обратился он к Фуше. «Объясните же мне, в чем дело. Держу пари, что это из-за вас меня разбудили», — прибавил он пренебрежительным тоном. «Вы, наверное, опять стараетесь вбить в голову Его Величеству какую-нибудь историю о военном заговоре». «Ничего подобного», — спокойно возразил Фуше. «Дело идет о графе Нейперге». «О Нейперге?» — удивился Савари. «Но тот благополучно живет в своем имении возле Вены. Он охотится, занимается рыбной ловлей и играет на флейте. Я только что получил подробный рапорт об этом господине». «Скажите об этом Его Величеству, мой милый заместитель», — насмешливо заметил Фуше. «Император будет очень доволен и поблагодарит вас за точные сведения». «Я это не считаю большой заслугой с моей стороны». Савари гордо откинул голову и прошел в спальню императора. «Вот все наши планы и рухнули», — воскликнул Фуше, когда дверь за Савари закрылась. «Нужно придумать что-нибудь другое». «Думайте, думайте скорее», — в отчаянии прошептала Екатерина. «Ну вот, вот еще одно средство. Оно, правда, не совсем удачно, но у нас нет выбора», — проговорил Фуше после короткого раздумья. «Нейперг знает ваш почерк? В таком случае напишите то, что я сейчас скажу вам». Фуше взял со стола императора бювар и листочек бумаги, на котором Екатерина Лефевр должна была письменно посоветовать Нейпергу, чтобы он притворился спящим, а потом, когда его стражу постараются отвлечь, тихонько открыл окно и выскочил из него. «Теперь положите записочку в бювар и попросите передать этот бювар от вашего имени Нейпергу, для того, чтобы он мог написать перед смертью письмо своей матери», — сказал Фуше. «В этой просьбе не откажут». Екатерина обратилась к Лористону, и тот взялся исполнить ее поручение. Через несколько минут он вернулся с пустыми руками. Бювар дошел по назначению, и стража Нейперга не заметила записочки, которая лежала внутри. «Теперь я на время покину вас», — обратился Фуше к Екатерине. «Я поставлю перед окном надежных людей, которые примут нашего пленника и переправят его дальше. Постарайтесь отвлечь Бригода, который через открытую дверь следит за графом Нейпергом. Нужно дать возможность вашему протеже приготовить для побега окно и так положить свой плащ, чтобы подумали, что он сам завернулся с головой в него и спокойно спит».